М. Младенцы некрещенные. Передавал мне отец Ларий, монастырский духовник, что отец Амвросий отзывался о некрещенных младенцах так: «Хотя они по заслугам Господа Иисуса Христа и будут в Царстве Небесном, но останутся слепыми, то есть лишатся возможности зреть лице Господне, вследствие того, что в таинстве крещения святаго с них не смыт прародительский грех». Отец-архимандрит Моисей Оптинский. Рассказывал мне игумен отец Марк. Игумен Марк в миру М.И. Чебыкин в братстве Оптиной пустыни с 1855 года, с 1869 настоятель Мещовского монастыря, с 1879 в Боровском Пафнутиевском монастыре, в 1882 году вернулся в Оптину. Однажды письмоводитель отца архимандрита Моисея, отец Ефимий Трунов, слышит, что отец Моисей, ходя по своей келии, громко смеется. Замечал отец Ефимий такие случаи не раз и после. Намекнул как-то об этом отцу Моисею, а тот и отвечает: «Теперь я в людях уже ничему не удивляюсь». Полагают, что отец Моисей достиг той вершины духовной жизни, которая называется «бесстрастность». Тот же игумен Марк передавал мне следующее о покойном митрополите московском Макарии. Когда митрополит московский был в Петербурге как член Святейшего Синода, то по какому-то случаю пришлось ему представляться государю Александру Третьему. На вопрос царя о том, какого он держится мнения о Конституции в России, митрополит Макарий отвечал, что он, митрополит, сторонник Конституции. Государь страшно разгневался, встал и, не простившись, вышел из комнаты. Митрополит уехал. Государь тотчас послал за Победоносцевым и предложил ему сменить митрополита и удалить его с кафедры. Но Господь сам покарал отступника от царской самодержавной власти. Митрополиту было предложено немедленно выехать в Москву. Вскоре по прибытии, во время купания в загородной даче, с митрополитом случился удар, от которого он и скончался. Вот против каких львов приходилось покойному государю отстаивать права самодержавной царской власти, очень униженной и расшатанной в несчастное царствование Александра Николаевича. Молитва. Во время молитвы должны есмы иметь и ум безвиден, невообразителен, необразовиден, и никак же что приемлющий, ни света, ни огня, ни другого чего-либо. Но подобает во единих чтомах глаголах смысл заключати. За не молящийся едиными токмо усты воздуху молится, а не Богу. Бог бо внемлет уму, а не глаголом, якоже человецы. Духом глаголит Христос, и истинную Богу достоит кланитесь. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Святой Петр Дамаскин, книга 1. Говорят, по учению святого Евангелия и святых отцев, грешники, находящиеся в аду, видят праведных, находящихся в раю. Через это еще более усиливается мука грешников. И спрашивают, как же грешники могут видеть праведных на столь безмерно великом расстоянии, которое отделяет рай от ада? Но ведь известно, что некоторые звезды удалены от нас тоже почти на безмерно большие расстояния, которые не в состоянии выразить даже астрономические цифры, в которых миллионы имеют такое же значение, как и в нашем обиходе десятки и единицы. Однако мы видим эти звезды. Если это возможно для чувственного зрения, то тем более возможно для духовного, ибо для духовного зрения пространство как бы вовсе не существует, так же, как не существует пространство и время для нашей мысли. В течение всей своей жизни я замечал в себе то, что мне всегда нравились только те люди и разговоры, которые пробуждали в моем сердце высшие идеальные стремления, имевшие в основе своей веру в бессмертие человеческой души, веру в истину, благо и красоту. И, напротив, всегда мне антипатичны были люди, мысли которых и разговоры вертелись на одном лишь упорядочении жизни, временном и внешнем. Это стремление к высшему, идеальному в жизни выражалось в моей душе склонностью ко всему таинственному, мистическому в жизни. Если пробудишься раньше положенного часа, то не обленяйся, восстани, и мало помолися Богу твоему и святому, возбудившему тебя хранителю. Веруй же точно, что хранитель твой возбуждает тебя на сие, посему ты и не должен лениться. Помолися, дабы ты не отогнал его от себя, а помолясь, паки возляже, творя молитву до прикосновения сна. Н. Наставление. Из наставлений архимандрита Агапита, настоятеля Нила Столобенской пустыни, рукопись. Нилова пустынь основана в 1554 году на острове Столобень, что на озере Селигер, преподобным Нилом, подвязавшимся 27 лет в этой пустыне и прозванным Столобенским, память его 7 декабря. Первое. В минуту отчаяния знайте, что не Господь оставляет вас, а вы Господа. Второе. Если вы живете с другими, то служите им, как самому Богу. Не требуйте за любовь любви, за смирение похвалы, за службу благодарности. Третье. Вспомните, что та минута, которую отнимает у вас лень, может быть последняя в вашей жизни, а за нею смерть и суд. Четвертое. Оставьте негу, не огорчайте никого, не платите бранью за брань, скорбию за скорбь, и в книге животной имя ваше будет написано с преподобными. Пятое. Оставляйте вашу серьезность и будьте пред Господом в обхождении с людьми, как дети незлобивые. Шестое. Не вспоминайте в упрек о прошедшем, иначе Господь Бог вспомнит и взыщет с вас то, что уже простил вам. Седьмое. Без отречения своей воли нельзя положить и начало спасению, не только спастись. Восьмое. Считайте себя последними и грешнее всех. Девятое. О пространном пути забудьте. Десятое. Променяйте ваше благородство на рабство Иисусу Христу. Наказание. Всего 15 мая 1894 года симонах нашего скита отец Нестор рассказал мне следующее. Когда скончался игумен Антоний, брат отца архимандрита Моисея, то решено было по благословению отца Амвросия положить его в одной могиле с отцом Моисеем в правом пределе Казанского собора. Ввиду сего склеп, где покоятся останки отца Моисея, был открыт. Прихожу я в Казанский собор и вижу, что около склепа стоят два монаха, отец Стефан Дерябин и отец Порфирий Севрюгин. Подхожу к склепу и вижу, что ящик, в котором стоял гроб отца Моисея, совершенно истлел, но гроб цел и невредим. По просьбе моей отец Стефан открыл крышку у гроба, и я увидел, что тело отца Моисея совершенно нетленно в нем почивает. Отец Стефан снял воздух с лика, и оказалось, что лик отца Моисея тоже как у спящего, совершенно нетленный. Только волосы несколько прилипли к вискам. Благоухания я не слышал. Желая удостовериться, действительно ли тело нетленно, я дерзнул прикоснуться рукой к телу отца Моисея и ощупать его. Убедился, что тело нетленно и цело. но в момент прикосновения я почувствовал некоторую неловкость в пальцах правой руки, которой прикасался к телу. Боль начала усиливаться. Все это происходило днем. Прихожу к отцу Амвросию и объясняю подробно случившееся со мною. Тот ответил, что не следовало открывать гроб и что за дерзость свою я должен понести епитимью, класть ежедневно в продолжении недели по 40 земных поклонов. До сих пор не могу свободно владеть пальцами правой руки и затрудняюсь писать, приходится писать левой рукой. Даже камелавку трудно снимать с головы этой рукой. Думаю, что могло быть и хуже, ибо отец Амвросий сказал, что рука могла совершенно усохнуть. С тех пор прошло 30 лет. Отец Стефан впоследствии вышел из скита и живет теперь в миру, а отец Порфирий скончался монотейным монахом. Слышал, что еще некоторые из братьев открывали крышу у гроба отца Моисея. О. Откровение. Мысли, приходящие самодвижно на ум безмолвствующим по Богу, должны быть принимаемы без сомнения, говорит святой Исаак Сирский. А если кто их рассматривает, это уже свое разумение. Святой Петр Дамаскин, книга 2.